Когда мне грустно, когда мне скучно, когда вдруг в жизни не все благополучно, всегда излечит вовремя недуг дежурный теледруг. Включаю кнопку, и вот уже с экрана поют мне звезды Сан-Ремо и Милана. И если не с кем провести досуг, поможет теледруг. Я закрываю плотно двери и не несу большой потери. Меня от всех душевных мук излечит теледруг. Одни и те же лица, и от копицы можно удавиться. Быть может, удивит нас Бондарчук, извечный теледруг. Мне никуда не деться от Кобзона, от Пугачева и нисходящей с трона. Но вряд ли станет шире узкий круг, где правит теледруг. Я закрываю плотно двери и не несу большой потери. Меня от всех душевных мук излечит теледруг. Меня от всех душевных мук излечит теледруг.